Оказавшись в доме, отданном под временное прибежище Паше и Максу, Новиков, войдя в комнату, обнаружил последнего в новеньких джинсах, кожаной куртке и бейсболке, заснувшим на застланной кровати в обнимку со стаканом. Капитан Мартынов, развалясь, сидел в кресле, прихлебывал томатный сок и от нечего делать щелкал пультом, переключая телевизионные каналы. Рядом с креслом стоял журнальный столик, сервированный нехитрой закусью и литровой бутылкой виски. При появлении Новикова Паша выключил телевизор и, потягиваясь да позевывая, встал. — Что-то долго у вас не было, Григорий Иванович, — свинчивая с бутылки пробку и разливая по стаканам виски, заметил тот. — Дела задержали. — Дела... Беря стакан и чокаясь, кивнул Новиков. — Ну что, Паша, за наше внезапное знакомство и за новое место службы? — Самое то, — согласился Мартынов и тут же предложил. — Может, не будем все в кучу валить? — В каком смысле? — Вначале шарахнем по сотке за знакомство, потом догонимся тостом за новое место службы. — Давай пей, демагог. Сказав это, Новиков хохотнул. Они дружно выпили, закусили кусочком сальца и почти сразу, без перерыва, налили и выпили еще. Подождали в блаженном томлении ожидания алкогольной нирваны, а когда она пришла, закурили. — А что, Макс так рано спать лег? — спросил Новиков. — Не профессионал, Максим Игоревич, в области алкогольной тематики, — выпуская дымок, пояснил Паша. На голодный желудок проглотил стакан и отсоединился от реальности. Новиков придвинул к середине стола тарелку с нарезанным ломтиком и салом, стакан и бутылку, после этого положил на освободившееся пространство два конверта, переданных Сельяновым, и произнес. — Ознакомься, Паша, с этими документами, а после поговорим. Капитан Мартынов молча взял первый, откинулся на спинку кресла и приступил к чтению. После примерно 40 минут изучения досье на Азарова и Вяземского он молча налил сока, выпил, закурил, несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями, и задумчиво проговорил. «Интересно, интересно», и, отряхнув упавший на грудь пепел, продолжил. Я так понимаю, что в связи с особым положением первого и второго фигурантов применение к ним мер судебного характера невозможно. А если и возможно, то носить этот маразм будет закрытый от широкой общественности характер, резонным итогом которого станет... Он помолчал и с уверенностью закончил. Либо 100% оправдание... либо 10 лет строгого постельного режима в пятизвездочной колонии поселений на Гавайях. — Примерно так, — согласился Новиков. — Но национальной безопасности Российской Федерации, руководимая мною, не может себе позволить роскоши доводить уголовное дело против бывшего подполковника КГБ СССР Азарова и старшего специалиста общего отдела президентской администрации Вяземского до суда. Я не слишком путано объясняю. Напротив, успокоил Паша, все предельно ясно. Просто не совсем понятно, что вы предлагаете. Вот, к примеру, если бы спросили меня типа «Паша, а как бы ты поступил с этими, извините, штопанными гондонами?» Я бы посоветовал сделать вот что. Престарелому педерасту из КГБ разворотить осколочной гранатой жопу. Жестко. А Вяземского кастрировать? Тут вам решать. Как вариант можно. Но куражу не будет. Мало ли кастратов хоть в том же шоу-бизнесе. Да в той же педерастии они находят свое поприще. Но опять же, если прислушаться к моим рекомендациям, то надобно сделать так, чтобы старший специалист президентской администрации господин Вяземский остался без 300 миллионов баксов, но... Паша недобро ухмыльнулся. Оцените мой гуманизм с зажатым в выбитых зубах паспортом, выписанным на имя гастарбайтера из Таджикистана Абдурахмана ибн Али Ташмухамедова. А что? По мне так гуманно. Как полагаете, Григорий Иванович? Ну, человечно же. Нормальный вариант, похвалил Новиков. Но я предлагаю нечто более эффективное. Обещаю. Мой план тебе придется по душе. И даже более того, полюбится. Даже так? Мартынов помолчал. Ну что ж, охотно верю. А раз так, то приступаем к оперативной разработке Азарова и Вяземского. У нас, Паша, имеется только 2, максимум 3 дня. Завтрашнего дня и начнем. Так это, он недвусмысленно кивнул на бутылку виски, если приступаем к работе завтра, может, за успех предприятия можно сегодня выпить? Наливай, уговорился Новиков. Заодно обмоем сухой закон, который продолжится у нас очень и очень долго. 2 дня спустя. Москва. Есть люди, которым повезло в этой неуемной жизни во всех отношениях. Причем сразу, от рождения. Кто-то умудрился появиться на свет в богатой и обеспеченной семье. Допустим, работящего мэра и трудолюбивой мамы-предпринимательницы. Или в родовом имении в Великобритании, купленном за сущую безделицу русским олигархом. Кому-то несказанно подфартило стать еще до зачатия наследником многомиллиардного состояния. А вот другим, таких большинство, не повезло с богатыми родителями. Вследствие этого до всего приходилось добираться самому. Именно к этой многострадальной армии жителей России и относился Виталий Ильич Вяземский. Будущий Иуда родился в далеком 1965 году промозглым декабрьским вечером где-то в трущобной барачной окраине Ленинграда. Семья, хоть и носила знатную фамилию Вяземских, к дворянскому роду не имела никакого отношения. Просто так получилось. Прадедушка в начале 30-го года поменял неблагозвучную фамилию Бергман на более мелодичную, за что, собственно говоря, и мотался по колымским этапам до середины 50-х. С самого детства Виталику ничего не светило в этой жизни. Да и как мальчику могло хоть что-то обломиться, когда папа вкалывал сапожником, а мама драила полы в Смольном? В школе Виталик учился так себе. Неважно. Пареньку было не до учебы, ибо с молодых ногтей мучился проблемой, как поиметь побольше денег, не работая от зари до зари. А если трудиться, то в таком месте, где ничего не надо делать, а грошики получать. Годам к 12 первая фаза этой воистину гамлетовской задачки была решена. Он начал потрошить кошельки у подвыпивших работяг с Путиловского. Дело хоть и было стрёмное, но доход какой-никакой, а приносило. Но все это было не то. Отсутствовал размах, что ли. Тогда Виталик сколотил небольшую мобильную шайку сверстников и начал домушничать. Но большой ли доход с заводских-то окраин? Так, мелочь. Потом были кражи велосипедов, мотоциклов, автомобилей с последующей разборкой на запчасти и перепродажей. Нельзя сказать, что Вяземский, пускаясь во все тяжкие, не беспокоился о личной безопасности. Беспокоился. Еще как беспокоился. Поэтому-то свою шайку структурировал подсознательно по принципу каморры итальянской мафии, где каждый из членов преступного сообщества знал только одного, а о главаре понятия не имел. Поэтому-то, когда ленинградские опера по одному стали выдергивать и отправлять на нары малолетних воров, Виталику не только удалось избежать горькой арестантской доли, но и остаться в прикупе. Деньги от преступного промысла, общей суммой что-то около 50 тысяч полновесных советских рублей, достались ему. К окончанию школы и получению аттестата зрелости с одними тройками он пришел обеспеченным человеком. Деньги после долгих раздумий решено было инвестировать в покупку валюты, с каковой дальновидный Виталик связывал большие планы на будущее. Смешно сказать, но ему очень хотелось иметь свое кондитерское производство. Но чтобы все было сделано по уму, необходимо было высшее образование. И не какое-нибудь бесполезное, типа инженера, бухгалтера или педагога, а стоящее, к примеру, юриста. И Вяземский поступил в Ленинградский университет на юридический факультет, где ему несказанно повезло грызть гранит науки под патронажем самого лучшего юриста страны, воспитавшего аж двух президентов России. Когда началась перестройка, этот взбалмошный педагог, ставший к тому времени депутатом, пригрел под своим крылом расторопного Вяземского и даже назначил того финансовым экспертом, в обязанность коего вменялось растолковывать журналистам экономические идеи, зачастую бредовые, босса. На этой ниве Виталий Ильич серьезнейшим образом поднаторел и с артистичной небрежностью научился бросаться малопонятными, но такими сладкими и притягательными магическими словами «стагнация», «дефолт», «предкризисные ожидания», «ремиссия», «рефинансирование», «логистика», «инжиниринг» и прочее. Усилием газетчиков, понятия не имеющих, что означают сие высокомудрые слова, из карманника, вора и домушника Вяземского всего за полгода слепили новую, так называемую, экономическую надежду. По этой причине в обновленную Государственную Думу Виталий Ильич Вяземский шел не только как недюжинного ума экономист, но и как, оцените предусмотрительность прадеда, прямой потомок русского поэта Вяземского. Но потом случился облом у босса-благодетеля. Он разругался вдрызг с тем, с кем нельзя было собачиться. Из-за скандала пришлось сматываться в эмиграцию во Францию. А Вяземскому, привыкшему к московской богемной жизни, возвращаться задним ходом в опостылевший Санкт-Петербург. И сидеть тихо, как мышка под веником. Дни шли за днями. Серьезных предложений не поступало. Деньги таяли с катастрофической скоростью, и надо было как-то жить. Однажды к нему заглянул на огонек школьный приятель с бутылочкой коньяка. Слово за слово выяснилось, другу требуется срочно на приличный оклад кондитер в приватный ресторан на берегу Финского залива. Не мог бы он кого порекомендовать? Вяземский взял, да и заявил, мол, он и сам более чем хороший кондитер, а за приличные деньги станет вообще лучшим в мире. Друг было засомневался, но в итоге был посрамлен. Был испечен такой торт, который всех сразил на повал. Со временем Вяземский выкупил у хозяина за валюту, купленную еще при Советском Союзе, и стал полновесным владельцем популярной ресторации «Русский елей», в которой было все. Изысканная кухня, легкие наркотики, стриптиз, но главное — бесподобные торты, которые готовил Вяземский. Прошло еще немного времени, и он стал членом законодательного собрания Санкт-Петербурга, где возглавил подкомиссию по малому и среднему бизнесу. До поры все шло своим чередом, пока в один прекрасный день о нем, блин, опять вспомнили в Москве. Последовало приглашение в Первопрестольную и не куда-нибудь, а прямиком в администрацию президента России. И Вяземский приступил к работе в должности старшего специалиста общего отдела. О таком теплом местечке в белом доме, то еще синекуре, он даже не мечтал. Всего-то и делов, что отдавать распоряжение экономического толка, с умным видом сидеть на совещаниях и при этом получать весьма и весьма неплохие деньги. Привыкший к милому сердцу ресторанному бизнесу, Вяземский, несмотря на строгость, царившую в администрации президента, умудрился перевести из Питера в Москву свой бизнес и зарегистрировать на дальнего родственника, участника ликвидации Чернобыльской аварии. Со всеми вытекающими льготами и привилегиями. Так в районе Арбата появился небольшой уютный ресторанчик с уже известным названием «Русский елей». Обустраивал помещение приглашенный из Штатов модный дизайнер Карим Рашид. Заведение вышло на славу и сразу получило статус элитного заведения, в котором ни при каких обстоятельствах не могли появиться случайные посетители. Вот так бы и жил скромный клерк общего отдела администрации президента Виталий Ильич. Работал во благо отчизны, а в свободное время пек торты в ресторане, кабы не диковинный случай. Летом 2009 года официальная делегация Российской Федерации участвовала в экономическом форуме в Торонто. Среди приглашенных оказался и Вяземский. Душным вечером в ресторане к нему подсел учтивый господин и на чистейшем русском языке попросил русского чиновника о маленьком одолжении. За соответствующее вознаграждение... Какое? Пусть сам озвучит сумму. Отыскать, классифицировать, затем отправить по электронному адресу все, что имеет хоть косвенное отношение к управлению национальной стратегической безопасности «Вектор-100», а заодно к руководителю этой структуры, господину Новикову. Но о такой конторе Вяземский понятия не имел. Тем не менее, смеха ради заявил, мол, можно, конечно, и поискать, только дело это затратное-с. Затем бамс озвучил сумму в 300 миллионов долларов, заранее зная, что этаких деньжищ не дадут. Каково же было удивление Виталия Ильича, когда собеседник без лишних слов перевел на секретный счет чиновника в один из банков Цюриха 300 миллионов условных единиц. После столь ошеломляющей удачной негоции Вяземский, позабыв про выходные, приступил к поиску информации по таинственному управлению «Вектор-100» и господину Новикову. Но делал это крайне осторожно. Уж кому-кому, а ему было известно точно. В службе собственной безопасности администрации президента не лохи служат, а профессионалы высочайшего класса. После почти 2,5 лет кропотливых поисков и тщательной систематизации ничтожных крох разрозненной информации данные начали приобретать вполне четкие очертания. Их Виталий Ильич, отправляя по электронке хозяевам, отрабатывая полученные 300 миллионов долларов. Хотя что греха таить. Нет-нет, но время от времени у Виталия Ильича возникала истачивающая душу мыслишка, не слишком ли он продешевил. Как ни крути, а управление «Вектор-100» и «Новиков» — Вяземский был в этом 100% уверен — были той силой, которую всерьез боялись президенты США, начиная от Джорджа Буша-старшего и заканчивая нобелевским лауреатом Бараком Хусейном Обамой. Не говоря уже о кое-каких главах правительств ряда европейских государств, а заодно их шавок из сладкоголосой подпевки стран бывшего социалистического лагеря, проскользнувших в Евросоюз из опасения быть оккупированными варварской Россией, которая, блин, этих, обойдемся без оскорбительных эпитетов, от фашизма спасла. М-да, коротка народная память. Впрочем, не будем отвлекаться. Продолжим. Но как ни печалился Вяземский относительно упущенных огромных финансовых возможностей, будучи человеком трезвомыслящим, исходил из житейской мудрости, гласившей Сколько заплачено, столько получено. Раньше надо было думать. Вот, в принципе, и вся до банальности простая, незамысловатая история измены интересам Родины Иудой Вяземским, кондитером и предателем по духу, госслужащим по факту.